был связан с отходом идейным. Встав на путь индивидуального решения проблемы личного устройства в жизни, люди искали оправдания своему поведению в идеологическом обособлении себя от коллектива, в теоретическом противопоставлении прав личности правам общества. Как сорная трава, бурно разрастались всевозможные сорта индивидуализмов. И как неизбежное следствие в обстановке этого развала на смену старым ригористическим нравам революционной среды приходили настроения погони за удовольствиями и наслаждениями. Люди как будто бы стремились в этом отношении наверстать то, что ими было упущено за годы их участия в революционной борьбе. И в литературу, печальной памяти литературу эпохи реакции, мутной струей хлынула порнография. Создавалась обстановка, о которой поэт-сатирик тех лет так метко писал: «Разорваны по листику программки и брошюры, то в хажество, то в мистику, ноги прячем шкуры. Славься, чистое искусство, с грязным салом половым, в нем лишь черпать мысль и чувство нам, ни мертвым, ни живым». Таковы были типичные настроения тех дней. Но они не были всеобщими. Было немало одиночек, которые не могли или не хотели идти вровень с уходившей волной. Одни были выбиты революцией из нормальной колеи своей жизни и теперь не могли вернуться в нее, если бы даже и хотели. Другие, более цельные и стойкие по натуре, не хотели сворачивать с раз избранного пути, хотя порой и могли это сделать, и в повальном дезертирстве других видели только лишний мотив для повышения своей собственной активности. А так как преодолеть растущую апатию они, естественно, не могли, так как разбудить активность масс им было не под силу, то логика вещей с неизбежностью толкала их на путь партизанской борьбы одиночек. В них нарастали настроения отчаяния и обреченности, и они шли в террор, движимые скорее чувством мести, чем верой в возможность победы. В этом была своя логика. Террористы-одиночки в свое время первыми начинали борьбу на аванпостных стычках с врагом в дни, когда массы еще не были достаточно активны. И теперь, когда массы уже перестали быть активными, такие же одиночки последними покидали поле борьбы в арьергардных боях, прикрывая отступление революционной армии. Отряд Карла составился из таких одиночек. Они составляли дружную, тесно спаянную семью, все члены которой вели почти аскетический образ жизни. В этом отношении они были антиподами многих из руководящих деятелей боевой организации АЗЭФа. Этот последний не без успеха прививал своим ближайшим сторонникам мысль о необходимости для террориста по соображениям конспирации вести широкий образ жизни, не жалея средств партийной кассы. «Когда речь идет о человеческих жизнях, — часто говорил он, — считать копейки не приходится». В отряде Карла, наоборот, всегда с большой щепетильностью относились к каждой партийной копейке. Целый ряд членов отряда не только ничего не брал из этой кассы, живя на свои личные заработки, но и делал вклады в эту кассу. Аргунов вспоминает, как поразил его подобный подход к партийным средствам, когда ему в качестве кассира Центрального комитета пришлось первый раз вести переговоры с Карлом о бюджете отряда. Ни к чему подобному в отношениях с АЗЭФом он не был приучен. Временами эта экономия партийных средств была даже чрезмерной и шла в ущерб интересам конспирации, но для настроений господствовавших в отряде она была в высшей степени характерна. Свою работу отряд строил по системе коротких ударов. Его основные базы находились в Финляндии, конституция которой делала проживавших на ее территории революционеров –